особенно хорошая или, напротив, очень плохая карма приносит плоды скоро. Например, если человек всю жизнь делал много зла и совершил только несколько добрых дел, последствия этих добрых дел проявляются немедленно, а затем наступает очередь для последствий дурных поступков. Люди, общий характер жизни которых был негативен, но которые совершили несколько очень хороших или великих дел, становятся богами и наслаждаются божественным могуществом, пока сила их добрых дел не истощится. Затем они возвращаются на землю людьми, чтобы загладить старое зло. Те же, чья жизнь состояла почти сплошь из дурных поступков, равно как совершившие страшные злодеяния, примут тела привидений и демонов. И только по истощении причиненного ими зла, немногие добрые дела, ими совершенные, сделают их опять людьми. Путь к Брахма-локе, из которой нет больше падения или возврата, называется Дево-яна, то есть путь к Богу. А путь в небеса – Питри-яна, или путь к Отцам. Человек, таким образом, согласно философии Веданты, самое великое существо во Вселенной. И Земля, или мир труда, самое лучшее место в ней, потому что здесь человеку предоставляется наибольший выбор средств стать совершенным. Ангелы и боги, или как бы вы их ни называли, должны стать людьми, если хотят быть совершенными. Так как человеческая жизнь представляет собой великое средоточие самых удивительных для этого возможностей.